Юрий, отправившись в Орду по приказанию узбека, еще в 1315 году прожил там более 2 лет. К сожалению, мы не знаем, что он там делал, но последствием такого долгого пребывания было то, что Юрий вошел в милость к узбеку и женился на его сестре Кончаке, которая приняла в крещение имя Агафий. Сам узбек был магометанин, но верный преданиям предков оказывал уважение ко всяким верам, а с христианами был особенно милостив. При нем в сарае жило много христиан, они отправляли свободно свое богослужение и имели там местного епископа. С такой терпимостью вполне согласовалось то обстоятельство, что он породнился с русским князем и позволил своей сестре принять веру своего мужа. Юрий вел теперь, в 1317 году, на своего врага татар под начальством татарского князя Кавдагые, ехавшего с ним в качестве татарского посла. Послы от хана бывали часто на Руси в те времена, иные только под видом послов шатались по Руси. Все они были настоящими бичами жителей. Когда им со своими татарами приходилось идти посреди русского населения, они на каждом шагу желали показать, что они господа, а русские рабы. Грабили, делали всякого рода насилие жителям. Так было и теперь. Суздальские князья, сообразившие, что Юрий в милости у царя, пристали к нему. Но это не помешало татарам бесчинствовать на пути в Костроме, Ростове, Дмитрове и Клине. С татарами были хивинцы и мордва. Путь их лежал в Тверскую землю. Юрий хотел наказать своего противника. Если, проходя по Суздальской земле, татары не слишком уважали собственность и личность русского человека, то, вступившие в Тверскую землю, они без разбора жгли всякое жилье, попадавшееся на пути, и мучили разными муками людей, которых захватывали в свои руки. Михаил выступил против них и 22 декабря 1317 года встретился с ними за 40 верст от Твери на урочище, называемом Бортенево. Рать Юрия была разбита. Сам Юрий ушел в Торжок, брат его Борис, жена Агафия и Кавгадый попались в плен. Юрий из Торжка прибежал в Новгород. Если известие о походе Юрия на Тверь не могло прийти в пору к новгородцам и побудить их подать помощь Юрию, то теперь они дружно принялись за дело своего союзника. К ним присоединились псковичи. С новгородским ополчением пошел и новгородский владыка Давид. Недавно был заключен новгородский мир с Михаилом. Нападать на Михаила было бесчестно, поэтому новгородцы решили прежде послать к Михаилу требование сделать все угодное Юрию, а вступить с ним в войну предполагали только тогда, когда он откажет. Михаил был сговорчив, потому что боялся ханского гнева. Отпустить жену Юрия было невозможно. Она умерла в плену. Говорили, что ее там уморили зельем. Михаил выдал Юрию только тело ее, которое отвезено было для погребения в Ростов, в церковь Пресвятой Богородицы. При посредстве новгородцев соперники порешили на том, чтобы им обоим идти в Орду. Кавгадый, находясь в плену у Михаила, уверил его, что он помогал Юрию и напал на Михаила без ханского дозволения. По своем освобождении из Тверского плена Кавгадый соединился с Юрием, и они положили между собою совет собрать всех князей низовских, то есть Суздальско-Ростовской земли, пригласить бояр от русских городов, в особенности от Новгорода, и ехать в Орду с обвинением на Михаила. Так и сделалось. Все они поехали к узбеку. Михаил, услышавший, что на него собирается такая гроза, послал в Орду сына своего Константина, а сам несколько времени раздумывал, что ему делать, и, наконец, решился пуститься в путь. он отправился с сыновьями Дмитрием и Александром. Во Владимире встретил он ханского посла Ахмыла, который ехал к нему. «Зовет тебя царь», — сказал Ахмыл, — «ступай скорее. Если не поспеешь через месяц, то хан уже назначил послать войско на тебя и на твой город. Кавгадый оговорил тебя перед ханом, уверяет, что ты не приедешь в Орду». Бояре и сыновья уговаривали Михаила не ездить, а послать в Орду еще одного из сыновей. «Не вас, детей моих, требует царь к себе», — сказал Михаил. «Головы моей он хочет. Если я уклонюсь, вотчина моя будет полонена и множество христиан перебито. И после того придется мне умереть. Так уж лучше положить свою душу за многие души». Он отправился и 6 сентября 1318 года достиг устья Дона. Там был тогда хан Узбек с ордою, по обычаю предков, странствовавший передвижными городами. Там встретил Михаила сын его Константин. Михаил по обычаю поднес дары царю, царице и вельможам. Узбек приказал приставить к Михаилу, как к подсудимому, приставов, но велел обращаться с ним почтительно. Так прошло 1,5 месяца. Наконец, хан приказал князьям рассудить дело Михаила Ярославича с Юрием и представить хану. Тогда хан оправданного пожалует, а виновного казнит. И вот по такому повелению собрались в кибитку князья и положили разные грамоты, свидетельствующие о преступности Михаила. Его обвиняли в том, что он брал дань из городов, управляемых этими князьями, и не отдавал царю. Хотя в сказании об убиении Михаила эти князья называются ордынскими, и наши историки полагают, что Михаила судили татарские вельможи, но по смыслу выходит, что слово «ордынские» прибавлено после, и здесь идет речь о русских князьях. Татарские князья не могли обвинять Михаила в том, что он брал с их городов дань, так как Михаил не мог брать дани ни с каких татарских городов, тогда как действительно с русских городов брал Михаил дань в звании великого князя для выхода в Орду. Кроме того, в этом же сказании говорится, что Юрий, уезжая судиться с Михаилом, пригласил князей Низаовских и бояр от городов, которые должны были судить Михаила. На этом суде был и Кавгадый и старался всеми способами очернить Михаила. Через неделю Михаила поставили на другом суде, должно быть, уже чисто татарском. И тут ему произнесли такое обвинение. «Не давал царевой дани, бился против царского посла и уморил княгиню, жену Юрьеву». После этого осуждения к Михаилу приставили стражу, состоящую из 7 человек от 7 князей. Князю Михаилу на шею надели тяжелую колоду, которая столько же причиняла мучения, сколько означала поругание. Хан отправился в поход против Персии. Михаила потащили за ним в обозе. Когда хан на степи во время похода расположился станом и в стане открылся торг, Кавгадый приказал поставить всенародно Михаила с колодою и созвать заимодавцев, то есть тех, которые жаловались на его несправедливые поборы. Это был правиш, обычай, который впоследствии вошел в русское судопроизводство. Неисправного должника выставляли на торгу и били по ногам. Не видно, чтобы Михаила при этом били, но колода на шее имела смысл муки правежа. «Знай, Михаил, — сказал ему Кавгадый, — таков у нашего царя обычай. Как рассердится на кого-нибудь, хоть бы на своего племянника, прикажет положить на него колоду, а как гнев его минит, то по-прежнему чтит его. Так и с тобой будет. Минит твоя тягота, и ты будешь у царя еще в большей чести». Кавгадый велел сторожам поддерживать колоду, висевшую на шее Михаила, чтобы облегчить его. Наконец, после 26-дневного томления за рекою Териком, по ту сторону гор, 22 ноября в Середу, Кавгадый и Юрий Данилович с людьми своими подъехали к Виже, кибитке, где находился несчастный Михаил. В кибитку вошли убийцы, повалили князя на землю, и один русский по имени Романец вонзил нож в сердце страдальца. Когда Юрий и Кавгадый вошли в кибитку и увидели обнаженное тело Михаила, Кавгадый с суровым видом сказал Юрию: «Ведь он тебе старейшим братом был, словно отец. Для чего же тело его лежит брошенное и голое?» Юрий приказал прикрыть труп япончою. Видно, что хан колебался исполнить приговор суда, но Юрий настаивал и добивался смерти Михаила. Юрий мстил Михаилу и после смерти его. Юрьевы бояре, которые повезли на Русь тело убитого, не допускали ставить это тело в церквах, а ставили в хлеву. Его привезли в Москву и погребли в Спасском монастыре. Юрий, получив от хана великое княжение, возвратился в Русь с большой честью. Он вез с собою, как пленных, сына Михайлова Константина, его бояр и слуг. Вдова Михаила и другие сыновья его, узнавшие о печальном конце Тверского князя, обратились к Юрию с просьбою отдать им тело убитого для погребения в Твери. Юрий согласился, но прежде поломался над ними. Один из сыновей убитого князя Александр ездил за телом отца в Москву. Михаила погребли в церкви Спаса в Твери. Старший сын Михаила, Дмитрий, названный в родословной «Грозные очи», злобствовал на Юрия за смерть отца, но принужден был до поры до времени смириться. В 1321 году при посредстве тверского епископа Варсонофия между Дмитрием и Юрием заключен был мир. Тверской князь заплатил 2000 гривен серебра и обязался не искать великого княжения. Юрий, сделавшись великим князем, послал в Новгород брата своего Афанасия, но после смерти последнего в 1322 году сам переехал в Новгород и остался в нем. Он, по-видимому, уступил Москву брату Ивану и, считаясь великим князем, жил в Новгороде. Юрий любил Новгород, и новгородцы любили Юрия. Он воевал за новгородцев со шведами, построил город Орешек, ныне Шлиссельбург, заключил от имени Новгорода мир с шведским королем и счастливо прогонял Литву, делавшую частые набеги на новгородские владения. В 1324 году по поводу оскорблений, причиненных новгородским промышленникам устюжанами, Юрий с новгородцами ходил в Устюг, взял этот город и заключил с устюжанами мир, выгодный для новгородцев. Здесь он навсегда простился с ними, они отправились домой, а Юрий, доехав до Камы, спустился вниз этой рекой в Орду. Его позвали. Дмитрий Михайлович Тверской обвинял Юрия в том, что он, взявший выход с тверских князей, не отдал его татарскому послу, а уехал с деньгами в Новгород. Вообще, события этого времени и отношения к Орде как Юрия, так и Дмитрия для нас остаются неясными по причине скудости источников. Как известие, что Дмитрий получил великое княжение, мы не знаем, наверное, утвердил ли хан узбек на княжение Дмитрия, рассердившись на Юрия, сам ли Дмитрий присвоил себе имя великого князя, или его ошибочно так называли летописцы. Юрий, прибывший в Орду 21 ноября 1325 года, был умерщвлен князем Дмитрием Михайловичем. Тело Юрия было привезено в Москву и предано земле митрополитом Петром и архиепископом новгородским Моисеем. Хан казнил убийцу, но не ранее, как спустя 10 месяцев после убийства. Брат Юрия Иван, по прозвищу Калита, от обычая носить с собою кошелек с деньгами для раздачи милостыни, оставался долго в тени при старшем брате. Но когда Юрий получил великое княжение и уехал в Новгород, Москва оставлена была в полное управление Ивана. С этих-то пор он вступает на историческое поприще. 18 лет его правления были эпохою первого прочного усиления Москвы и ее возвышения над русскими землями. Главным способом к этому усилению было то, что Иван особенно умел ладить с ханом, часто ездил в Орду, приобрел особенное расположение и доверие узбека и оградил свою московскую землю от вторжения татарских послов, которые, как уже сказано выше, называясь этим именем, ездили по Руси, делали бесчинство и опустошение. В то время, когда другие русские земли поражены были этим несчастьем и, кроме того, подвергались другим бедствиям, владения московского князя оставались спокойными, наполнялись жителями и сравнительно с другими русскими землями находились в цветущем состоянии. «Перестали поганые воевать русскую землю», — говорил летописец. «Перестали убивать христиан, отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многой тягости и от насилия татарского, и с этих пор наступила тишина по всей земле». Город Москва расширялся в княжении Ивана. Кроме Кремля, составлявшего ее центр или внутреннее укрепление, посад за пределами Кремля уже при Иване был обнесен дубовую стеною. Вокруг Москвы одно за другим возникали села. Бояре оставляли других князей, переходили к московскому князю и получали от него земли с обязанностью службы. За боярами следовали вольные люди, годные к оружию. Таким образом, соседние князья слабели и поневоле должны были угождать московскому князю и подчиняться ему. В Москву переселялись и иноземцы, и даже татары приходили на поселение не врагами, не господами, а принимали крещение и становились русскими. В числе таких татарских выходцев был Мурза Чет, родоначальник фамилии Годуновых и предок Бориса, царствовавшего на русском престоле. Иван заботился о внутренней безопасности, строго преследовал и казнил разбойников и воров, и тем самым он дал возможность ездить торговым людям по дорогам. Москва тогда уже наполнялась торговцами с разных сторон. На устье Малоги возникла славная в те времена Маложская ярмарка, куда съезжались купцы с востока и запада. Оживляя народное благосостояние, эта ярмарка доставляла доходы великому князю. В первых же годах своего правления Иван дал Москве нравственное значение переводом митрополичьей кафедры из Владимира в Москву. Еще в 13 столетии русские просветители нашли невозможным оставаться в Киеве, в крае малолюдном, в опустошенном и обнищалом городе, где древняя святыня находилась в запустении, где десятинная церковь лежала в развалинах, где от святой Софии оставались одни стены, а Печерская обитель стояла безлюдная. Митрополиты Кирилл и Максим, хотя и считались киевскими, но не жили в Киеве, вели странническую жизнь и более всего пребывали во Владимире. По смерти митрополита Максима было два соискателя митрополичьего